Часть первая. Плесовая. Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл. Ты забыл сказать «пожалуйста». Терминатор, байкер. Глава первая. 1916 год. 13 апреля. Петроград. Максим прошел к себе в кабинет и устало осел в кресло. Тяжело стало жить. Сложнее. Бегать по полям и стрелять было как-то проще и понятнее. Император дал ему под руку целую лейб-гвардии полк и карт-бланш на все, что он пожелает для его подготовки к новой кампании. Что угодно. Хоть слонов из Индии выписывай. Главное, чтобы к началу кампании 1916 года был готов полноценный механизированный полк, о котором Максим имел глупость по пьяни долго и с увлечением болтать. Да, в приватной обстановке. Но кому надо, услышали. И дальше пошло-поехало. Кто-то вдохновился и попытался посодействовать, без всякой задней мысли, а кто-то и из зависти, обиженный на бастарда и выскочку, постарался загнать нашего героя в угол и подставить, рассчитывая на то, что за столь незначительное время подготовить такое совершенно невозможно. Лейб-гвардии полком не должно было командовать полковнику, каковым числился Максим. Но в этом случае сделали исключение по особому распоряжению монарха. Поставили в статус исполняющего обязанности авансом, так сказать. Ему вообще очень многое дали авансом, большие надежды возложив. Очень уж после рейда 1915 года размечтались. Поначалу-то наш герой обрадовался и развернулся во всю свою молодецкую ширь и дурь. Организовал отбор по полкам, батареям да эскадронам Российской императорской армии себе в штат. На конкурсной основе. Конкурс был жуть. Слава-то у него вон какая. Казалось бы, радуйся. В кратчайшие сроки смог укомплектовать штат полка наиболее подходящим контингентом. А люди — главное всегда и везде. Но, увы, на этом проблемы только начинались. Так, отправив в очередной раз водителя на своем Роллс-Ройсе в качестве курьера, свежеиспеченный великий князь столкнулся с суровой материей грубой реальности. На транспортное средство напали неизвестные. Как сообщили свидетели, некий мужчина выбежал из переулка с кофром в руке и метнул его в авто, временно заблокированное подводой какого-то нерадивого извозчика. Взрыв получился очень серьезным. Убило и нападающего, и извозчика, и водителя. Да и Роллс-Ройс, хоть и был бронирован, но котельным железом и частично, а потому оказался не готов к таким издевательствам, так что повредило его знатно. «Любопытная история», — задумчиво произнес Меншиков, вышагивая по просторной комнате Елагина дворца, подаренного ему под резиденцию. Он отпустил представителя полиции, прибывшего с докладом, и несколько минут размышлял в полной тишине, пока не разродился бессмысленной фразой. «Ты находишь?» — поинтересовалась супруга удивительно скептическим тоном. «Очень странное покушение. Мне совершенно непонятно, кто мог его организовать. И главное, зачем? Все действия должны иметь какую-то цель. Кому-то это должно быть выгодно. И очень выгодно, раз кто-то решился так подставиться. Так ответственность за твое убийство взяли эсеры. Еще до того, как узнали, что тебя в автомобиле не было». «Да ну», — отмахнулся Максим. — Это очень смешно. — Почему же? — Ответственность на себя взяли не столько эсеры, сколько никому неизвестные маргиналы от их партии. Не уверен, что они действительно в ней состоят. Более того, считаю, что вскоре партийные лидеры выступят с их осуждением. Дескать, это все провокаторы. Ты думаешь, отец и многие другие вполне удовлетворятся их признанием? Уверен. Покушение на меня для этой партии крайне невыгодно. Во всяком случае, сейчас. Кроме радости небольшой кучки городских сумасшедших, им нужна поддержка и широких масс обычных пейзан. А нападение на меня — лучший способ ее лишиться. Поэтому они будут выкручиваться, даже если это их рук дело. Да, эсеры — марионетки, но не до такой степени. «Марионетки?» — удивилась супруга. «Мне казалось, что они ведут свою игру, заключая разные тактические союзы и действуя от конъюнктуры. Эсеры не самостоятельные игроки. Да они бы и не смогли выжить без поддержки более влиятельных персон. Их бы давно уже нашли и перевешали на осинках. Или перестреляли. Да, среди них хватает убежденных дурачков-идеалистов, которых используют в темную. Например, метатель бомбы. Но это расходный материал. Их даже за людей не держат. Так, пригоршня дешевого ресурса, которому вешают лапшу на уши. Все руководство явно не из таких балбесов. Они делают свой бизнес, если так можно выразиться. Зарабатывают деньги и свое будущее, готовя возможные площадки для того, чтобы с комфортом усадить свои задницы у большой кормушки. Не просто так, разумеется. Ты не думай, они нормальные люди, не психи. «Нормальные? Ты слишком хорошего о них мнения. Заниматься такими вещами нормальные не станут». «Милая, каждая политическая партия или группировка традиционно стремится убедить всех вокруг в том, что именно ее способ ограбления народа самый справедливый. И они ничем не хуже и не лучше других. Методы, правда, дикие. Популизм и террор — гремучая и удивительно мерзкая смесь. Но они далеко не первые, кто такую связку применяет. И, думаю, не последние. Впрочем, не суть. Мы отвлеклись. Что мы видим в сухом остатке? Только то, что покушение неплохо подготовили. Нашли даже способ остановить автомобиль в нужном месте. Раз. Одним взрывом избавились от всех возможных свидетелей. Два. Я уверен, что извозчик тоже был замешан, из-за чего и заряд в кофр положили слишком мощный, чтобы точно никто не выжил. «Учли прошлый опыт?» Задумчиво выгнув бровь, поинтересовалась супруга. «Думаешь, что за этим покушением и тем на набережной стоят одни и те же люди?» «Скорее всего», — произнес Максим и замолчал, задумавшись. Ситуация была весьма и весьма странной. После всех тех дел, что Меншиков наворотил, репутация у него в Российской империи стала просто невероятная. Он оказался настоящим героем для всех слоев общества. Простые люди восторгались его военными успехами, находившимися за гранью любых, даже самых смелых ожиданий, настоящей сказкой наяву. Очень показателен в этом плане, например, эпизод с Потсдамом. Вломился посреди войны в резиденцию к кайзеру, испил кофе с его супругой и в расстроенных чувствах поехал брать Берлин. Почему расстроенных? Так кайзера дома не застал. Ехал. Хотел выразить, как говорится, от благодарных зрителей чего-нибудь. А тот взял и делся куда-то. Под кроватью прятался не иначе. На невероятную военную удачу накладывалась еще и забота о своих людях. Всех, даже простых солдатах, что подняло рейтинги Максима в глазах крестьян и рабочих просто в стратосферу. Аристократов больше поразило то, как ловко Меншиков сделал себе карьеру. А в довесок к ней шла безжалостная, но оттого не менее изящная расправа с самыми высокопоставленными врагами, великими князьями. Еще год назад они проходили по категории почти небожителей, которым было можно все. Абсолютно все. Вон, даже во время русско-японской войны один из таких родственничков императора догадался в главнокомандующего стрелять из пистолета, когда тот пытался его осадить, без всяких для себя последствий. А тут раз — и на нож. Да как? Вся эта резня свершилась не руками Меньшикова. Он остался чистенький. Ну да, достал опасные бумажки. Но дальше-то он уже не участвовал. Дальше уже другие. А он только томно вздыхал и осуждающе глядел на этот жестокий мир. Купцы, промышленники и прочие деятели финансового фронта тоже не остались без впечатлений. До лета 1915 года самым богатым человеком Российской империи был Николай Второв. Это не опечатка. Николай Второв, по версии Forbes, был обладателем самого большого состояния в России начала XX века. Для сравнения, по оценке большинства историков, вся августейшая фамилия имела собственных средств на сумму от 12 до 15 миллионов рублей, без учета дворцовых комплексов, де юре принадлежащих империи. То есть Николай Второв был где-то раз в пять богаче всей августейшей фамилии вместе взятой, не говоря уже лично об императоре Николае II, чье состояние оценивалось в чуть более 60 миллионов рублей. А у юного Меньшикова внезапно оказался 81 миллион. Из них 54 приходились на ювелирные изделия, а 23 миллиона стоила недвижимость, находящаяся по большей части в Штеттине. Елагин дворец был выдан Максиму и его супруге для проживания, но все еще оставался на балансе империи. Только тут имел место подвох, хорошо известный всем заинтересованным лицам. Ювелирные изделия были оценены как лом, то есть существенно ниже реальных цен. А недвижимость считалась по стоимости сделок, которые Меньшиков заключал за половину, четверть и даже 1/8 от реальной цены. Так что настоящее его состояние оценивали в районе 150 миллионов. Как император вообще позволил своему зятю оставить так много денег? Опять не секрет. Максим ведь вывез из Берлина золото на 94 миллиона рублей и облигации государственного займа на неполный миллиард. Причем облигации не Германии, а Франции, Великобритании и США, что позволило России путем взаимозачета сократить государственный долг самым кардинальным образом. Все это в совокупности выглядело настолько поразительно, что открыто и без всякого стеснения в кулуарах стали говорить, будто сам дух Александра Даниловича помогает своему далекому потомку. Самые же экзальтированные мистики так и вообще болтали о том, будто в Максиме Ивановиче возродился полудержавный властелин самолично. И склоняли это по-разному. От природного рождения в формате реинкарнации до вселения духа сподвижника Петра I в обмякшее тело парня после того, как сильнейшая контузия выбила из него всякое сознание и остатки жизни. Дескать, Александр Данилович спасал последнего мужчину в своем роду и, обходя запреты, смог договориться с самим Всевышним. Ну а как иначе? Он ведь всегда умел договариваться. Так что все известные медиумы после спиритических сеансов начали подтверждать подобные теории, чтобы погреться в лучах славы юного Меньшикова. возрождением предка связывали и невероятно лихую, прямо-таки искрометную храбрость, демонстрируемую Максимом. Ведь, как известно, Петр ценил своего Алексашку в том числе и за храбрость. Если надо, тот первым со шпагой в руке лез на крепостную стену или вел в решительную атаку кавалерию в самый безнадежный момент. А выходка с купанием генерального штаба в Шпрее вполне в стиле одного из главных балагуров всешутейшего, всепьянейшего и сумасброднейшего собора. Да и страсть к роскоши у парня имелась немалая. Чего уж тут скрывать. Ни Максим Иванович, ни Александр Данилович аскетами не были. Взорванный террористами автомобиль был единственный на весь Петроград бронированный Rolls-Royce Silverhost с особой отделкой. В общем, слухов ходило много и разных. Но так или иначе, Меньшиков во всех значимых слоях общества был на слуху и, безусловно, в позитивной окраске. Везде его ценили по-своему, но высоко. Так что прямая атака на него со стороны любой политической организации была бы сродни самоубийству. Политическому. Если, конечно, она хотела иметь поддержку в широких слоях общества, а не стремилась к положению всеми порицаемых изгоев. «Может, это кайзер?» — после долгой паузы спросила Татьяна Николаевна, нарушая задумчивую тишину. «Ты ведь столько проблем ему создал. Сломал всю войну. Да и средства, вывезенные тобой из Рейхсбанка, благодушия ему не добавляют. Сколько там было на самом деле?» «На самом деле?» — хитро прищурившись, переспросил Максим. «Ой, ну только не нужно мне говорить, что ты сдал отцу все. Ценные бумаги и золото я сдал все». «Серьезно?» — очень скептическим тоном переспросила супруга. «Я бы и наличные марки сдал, но они, увы, к тому времени закончились». «С наигранной печалью», — произнес Максим. «Вот как», — улыбнулась жена понимающе. «И сколько их было?» 700 миллионов марок, кажется». Курс рубля к марке 1:2,16. То есть 700 миллионов марок — это 324 миллиона рублей. «Кажется. Я их мешками считал. Плюс-минус 10-20 миллионов», — небрежно махнул рукой Максим. «Я брал только купюры от 100 марок и выше. Банкноты в 1000 марок там тоже встречались». «Куда же ты их дел?» — ахнула она. «Кроме тех, разумеется, что потратил на покупку предприятий, недвижимости и выплаты рабочим. Когда Третьяков смог пробиться в Штеттин и фронт стал неустойчивым, я нанял некоторое количество людей и отправил их с поручениями в Германию. Дескать, они бегут от варварского русского режима. Благо, что германские юристы и нотариусы все еще оставались на территории города, и мы смогли все чин по чину оформить». «И что они должны были сделать?» — оживившись, подалась вперед супруга. «Выйти на официальные представительства банков Голландии, Дании, Норвегии и Швеции, действующих в Германии, и, пользуясь выданной им доверенностью, открыть на меня там счета». «Счета?» «Счета?» — кивнул муж. «Причем в национальной валюте. Марки-то мне без надобности. Они уже сейчас уверенно теряют в рыночной цене. После войны же так и вообще превратятся в фантики. 3/4 от выданных сумм они должны положить мне на счет. Остальные забрать в качестве платы». «И много их доехало?» «Из 256 человек, отправленных с поручением, цели достигли 123. Остальные либо где-то заблудились, либо ограблены, либо решили меня обокрасть. Но договора-то у меня на руках, так что после войны займемся ими. Они обязательно где-нибудь всплывут». «Хм, И сколько накопилось денег у тебя на счетах в Голландии, Дании, Норвегии и Швеции?» — спросила, расплывшись в улыбке, Татьяна. «В пересчете на рубли?» «Да. Пока 193 миллиона. Немного, но...» «Немного?» — ахнув, переспросила супруга. «Я рассчитывал на большее», — начал оправдываться Максим, но жена его уже не слушала. Она зашлась смехом, искренним, безудержным, со слезами, выступившими на глазах. «Что-то не так?» — спросил он после того, как острая фаза приступа закончилась. «Я так и знала!» — сквозь хохот, давясь, воскликнула она. «Я даже держала пари!» «С кем?» «С мамой». «Да? И о чем же пари?» «Мама считала, что у тебя просто не было никакой возможности укрыть значимую часть трофеев, так что ты сдал все, что не успел потратить. Я же предполагала, что ты еще хотя бы 10 миллионов где-то прикопал. А получается, что ты спрятал денег намного больше, чем получил в долю от трофеев», — воскликнула Татьяна и вновь зашлась смехом. Кашлянул Максим. «Так, может быть, не будем расстраивать маму? Пусть она выиграет пари». «Да пустое!» — отмахнулась Татьяна. «Ничего страшного с того, что она узнает, не будет». «Да...» — отсмеявшись, произнесла супруга, посерьезнев. «Значит, это точно дядюшка». «Не думаю. Немцы не стали бы так поступать. Слишком глупо. Слишком непрофессионально. Ты забываешь о том, что всю свою агентуру у нас дядя потерял. Так что действовать он может, только нанимая кого-то. Почему не эсеры? Социал-демократы разного толка имеют довольно крепкие позиции в Германии. Хорошие каналы связи. Возможность через ту же Швецию передать все, что необходимо, включая специалистов и оборудование». «Да, но для эсеров это политическое самоубийство». «Для партии — да. А для небольшой кучки исполнителей?» «Сделали. Получили гонорар. И исчезли в джунглях Парагвая. Сам же так говорил. Ведь так?» «Верно», — неохотно кивнул Максим. Логика в словах супруги имелась, но ему казалось такое решение слишком простым. И этот скепсис не укрылся от взгляда жены. «Тебя что-то смущает?» «Все выглядит так, словно эсеров хотели подставить. Эсеры, как и прочие социалисты, очень полезные и вредные элементы в любом обществе. Они прекрасно ершат тылы. Подставлять их немцам не нужно, скорее наоборот. Они подрывают стабильность и благополучие в России. Срывают бизнес-процессы, нарушают работу предприятий и мутят воду в народе, повышая градус социальной напряженности своими идеалистическими бреднями, террором и ура-популизмом, а значит, предельно полезны для Германии. Так что выглядит все так, при некотором приближении, что кто-то хочет и эсеров подставить, и немцев, скопом, словно кто-то пытается увести расследование по ложному следу. Простому, очевидному, легкому, но неверному». «Но кто?» «Вопрос. Большой вопрос». Беседа продолжалась еще довольно долго и не принесла никакого положительного результата. Совместными усилиями Максим и Татьяна не пришли к выводу о том, кому выгодно его убить. Разумеется, из числа тех, кто может. Так-то желающих, безусловно, хватало. И чем больше они думали, тем сильнее приходили к выводу, что ничего не понимают. Это пугало. Это напрягало. Но прятаться до окончания расследования Меньшиков не видел смысла. Покушение хоть и недурно организовано, но слишком по-дилетантски исполнено. А значит, если придерживаться здравомыслия и постоянно совершать противоторпедный маневр, можно не сильно переживать за жизнь и здоровье. Тем более, что месяца через полтора-два ему придется отправляться совершать очередное чудо. И чем дольше он сидит по углам, тем меньше шансов на успех.